Глава 55. Ян. Мы с Катей сидим в моей машине. Поток автомобилей плавно движется в сторону перекрестка, за которым находится многоэтажка, в которой снимает квартиру хирург Утесов. Пробка не дает нам ехать быстрее, и это жутко бесит. Слева яркой вывеской манит небольшая кофейня, и я не выдерживаю, сворачиваю на парковку. «Не могу больше стоять в этой дурацкой пробке. Давай купим кофе на вынос. Состояние чумное. Никак не проснусь», — жалуюсь Кате. Она понимающе смотрит на меня. «Ян, тебе надо было соглашаться на чай. После отравления продуктами горения лучше пить побольше жидкости. Посиди, отдохни, а я схожу, куплю нам кофе. И помни, что бы ни случилось с твоей матерью, она там не одна. Хирург Утесов занимает должность главврача в ее центре. Уж первую помощь при обмороке оказать он сможет». Я согласно киваю. Ты права. Он должен догадаться, что к носу матушки надо поднести ватку с нашатырем. Катя улыбается. Подтрунивать над Утесовым можно вечность. И что-нибудь сладкое захвати, ладно? Может, хоть голова пройдет, прошу ее. Куплю у них два пирожных и два кофе. И пусть весь мир подождет. Катя берет у меня карту и отправляется за кофе. А я остаюсь сидеть в машине. Голова тяжелая, как после похмелья. В кофейне нет посетителей, поэтому Катя быстро получает два крепких кофе и два пирожных буше. Потом мы сидим в машине на небольшой парковке и пьем кофе с пирожными. Наверное, это верх эгоизма — делать паузу вместо того, чтобы мчаться матушке на помощь. Но, если честно, я так устал от ее маразма, что даже не чувствую себя виноватым. В самый разгар нашего междусобойчика мой телефон оживает